Cep-cep moja kurka, u aptymki szparka. Cep-cep ruszaj, ruszaj, cep-cep szarkaj, szarkaj. Ja ciebie kochaju, kali używaju, tobój ganaruся, tuszka z Belarusi. Мясо, мясо, мясо, сельцы да килбасы, бегая, гуляя, по родимом крае. Мясо, мясо, мясо, сельцы да килбасы, бегая, гуляя, по родимом крае. Кис-кис, моя быська, будь со мною близко. Кис-кис, моя быська, кис-кис, не журися. Вырастешь великая у масла, обсмолю, обсмажу, ах, ах, ах. Станешь упрыгоживанием стола, ша-ла-ла-ла-ла, ша-ла-ла-ла-ла. Мясо, мясо, мясо, сельцы да килбасы, бегая, гуляя, по родимым краям. Мясо, мясо, мясо, сельцы да килбасы, бегая, гуляя, по родимым краям. Дівчина красуня, гулі, гулі, гулі. Баба пригажуня, лепшим тая дуня. Смачная, як баунті, амаль. Ти мені достанешся задарма. Тільки що була і вже нема. Де ж той маніяк, нельга ж так. Смачная, як баунти, амаль, ты мне достанешься задарма. Только что была и уже няма, где ж той маньяк? Мясо, мясо, мясо, сельцы да килбасы, бегая, гуляя, по родимым краям. Мясо, мясо, мясо, сельцы да килбасы, бегая, гуляя, по родимым краям.